Ж. Главное направление в религиозной пропаганде баптизма теперь все больше переносится на завоевание души, а не ума. Не на разумные доказательства, а на моральное и психологическое воздействие библейских мифов. В соответствии с этим у баптистов получают своеобразное толкование все библейские и евангельские мифы и сказания, и больше всего внимания уделяется вопросам морали. Так называемые 10 заповедей Моисея они почитают как источник вечной морали, имеющий божественное происхождение. Верующим они внушают страх и покорность перед несуществующими небесными силами, призывают отказываться от борьбы за лучшую жизнь на земле. В соответствии с библейским мифом о грехопадении Адама и Евы, баптисты считают человека греховным от рождения. Человек, по их вере, не получит счастья до тех пор, пока он не заслужит милосердия Бога. Такое милосердие дается не каждому. В подготовке к загробной жизни баптисты видят смысл жизни на земле. Они рассматривают эту жизнь как школу познания истин Божьих, как преддверие к настоящей жизни. Все мысли и чувства верующих они стараются сосредоточить на заботах о спасении души, объявляя все, что выходит за рамки религиозной жизни общины, греховным, суетным. Все земные дела и заботы, все человеческие потребности баптисты объявляют преградой на пути к настоящей, вечной жизни. Унылые, тоскливые, сумрачные проповеди, обряды, песни, гимны, молитвы баптистов ежедневно, ежечасно напоминают верующим, что они грешники перед Богом, что жизнь на земле – лишь путь к загробной жизни, что Бог ждет от них постоянных молитв о прощении и раскаянии. Молодая колхозница Анна Первакова, вспоминая о своей жизни в секте, рассказывает, что у баптистов только и разговоров, что о грехах, недостатках людей, загробной жизни, спасении души. Пресвитер постоянно упрекал нас, молодых, меня, Сафронову Марию, Свиридюкову Дарью и других, за то, что мы посещаем колхозное собрание. «Не ходите на совет нечестивых», – призывал пресвитер, запрещая нам также ходить в кино, читать газеты, книги, чтобы оградить от влияния нашей жизни. На молитвенных собраниях баптистов все направлено на то, чтобы интересы и стремления верующих не выходили за узкие границы общины. Молитвенное собрание у баптистов, как и других современных сект, главная форма религиозного воспитания. На этих собраниях и проводится вся основная работа по затуманиванию сознания членов секты. Здесь им регулярно читают проповеди и проводят беседы на душеспасительные темы, убеждая в бренности мира и жизни человека, в том, что жизнь каждого человека давно предопределена Богом, пугают сказками и выдумками о конце света и тому подобном. Беспросветность. Безнадежность, неверие в силы человека, ненависть к нему – вот что несет каждое слово баптистской проповеди. Сектантские проповедники теперь, как правило, стараются меньше говорить о догматичных положениях Библии, выдвигая на первый план моральные заповеди, в основе которых лежит двуличная, лицемерная мораль, порожденная эксплуататорским обществом, мораль, несовместимая с социалистическими отношениями людей. Эта лицемерная мораль непротивления злу, любви к своим врагам, до сих пор служит в капиталистических странах одним из средств духовного одурманивания порабощаемых ими народов, одним из средств затушевывания классовых противоречий. Религиозные моралисты учат, что никакая земная сила не может изменить человеческое общество, избавить его от духовных немощей. Мораль, завещанная Богом, говорят сектанты, не только не связана с земными интересами людей, а противоположна им. Владимир Ленин по поводу такой морали говорил: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов». История показывает, что нормы и правила морали менялись на протяжении веков, что они часто прямо противоречили друг другу. Например, заповедь «Не укради», которую якобы сам Бог дал людям на вечные времена, может действовать лишь в обществе, где существует частная собственность и эксплуатация человека человеком. В обществе коммунистическом, где будет создано изобилие предметов потребления. Такое дикое явление, как воровство, исчезнет навсегда. Главная идея религиозной морали – какое-то личное спасение, представляет собой яркое выражение эгоизма и индивидуализма. Она также порождена условиями старого общества. Религиозная проповедь любви к ближнему лишь прикрывает этот эгоизм, обманывая массы утопической пропагандой о братстве между угнетателями и угнетенными. Советские люди отвергают эту религиозную мораль и выдвигают новое требование к поведению членов общества. Один за всех, все за одного. В заботе не о себе и не о ближнем только, как учит евангельская мораль, а о дальнем, то есть о всем народе, состоит нравственное содержание коммунистического отношения советских людей друг к другу. Оно проявляется не только в труде, но и в битвах с врагами при защите социалистического отечества. Советский воин, принимая присягу, обязуется защищать родину мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Наша мораль исходит не из вечных заповедей, а из объективных требований борьбы за счастье трудящихся. В сектантских общинах в области морали на словах проповедуется одно, а делается, нередко, особенно главарями сект, совсем другое. Хорошие слова и благие пожелания предназначаются для украшения фасада, для того, чтобы ввести в заблуждение доверчивых людей. А в то же время проповедь религиозных заповедей о христианском человеколюбии часто прикрывает воровство, спекуляцию, открытый обман и даже преступления. Это лицемерие глубоко развращает многих сектантов и их руководителей. Оно лишает их всякой морали, воспитывает у них ханжество и лживость. Лицемерие сектантской морали, обусловленное ее нежизненностью, проявляется в каждой мелочи. Студенты Одесского политехнического института спросили Баптиста Дардиенко: «Что бы ты сделал, если бы на девушку, которую ты любишь, с которой сейчас встречаешься, напали хулиганы и начали издеваться над нею? Вступил бы ты в драку, чтобы защитить ее?» Дардиенко понимал, что ответить на вопрос отрицательно значит навлечь на себя насмешки и презрение честных людей. Ответить положительно значит нарушить заповедь о непротивлении злу насилием. Баптист нашел выход из этого трудного положения, ответив: «Я бы молился, чтобы Бог послал милиционера». В наших общинах, утверждают баптисты, человек духовно перерождается. Признаками такого перерождения они считают отказ от курения, вина, всяких мирских радостей, вроде игр, танцев, песен, кино, театра и тому подобного. Однако настоящее перерождение человека, попадающего в секту, заключается в другом. Это можно видеть на примере гражданина Золотухина из села Чермошное Белгородской области. Призванный в советскую армию, он отказался принимать присягу и брать в руки оружие. На вопрос, почему он остался неграмотным, он с гордостью ответил: «Если я буду много учиться, то не буду понимать Бога». Юношу 25 лет сектанты сумели убедить, что только люди темные и неграмотные понимают Бога. В характере и поведении сектанта-фанатика появляется ряд черт, обусловленных отрывом человека от советского коллектива. Черт индивидуалиста, себялюбца. Любой свой поступок, всякую встречу с другими людьми, разговор с ними сектант оценивает с одной позиции, обрекающей его на боязнь жизни, подозрительное отношение к людям. А как это скажется на моей будущей судьбе, на моей жизни в Царстве Божьем? Все другие люди считаются не товарищами, не друзьями, а рассматриваются как средство для личного спасения, прощая их, неся им Слово Божье, платя им добром за зло. Человек якобы может заслужить прощение грехов и блаженство в Царстве Божьем. Моральные проповеди сектантов часто ставят верующего в такое положение, что он может совершить антиобщественные поступки. С горечью вспоминает, например, бывший баптист Ракетский, как он, наслушавшись религиозных заповедей «не убей», «не протився злу», «любите врагов ваших», чуть было не стал во время фашистского нападения на нашу страну пособником гитлеровцев. «Возлюби ближнего своего», говорят баптисты. На первый взгляд эта заповедь кажется хорошей. В самом деле, говорят сектанты, разве плохо, что мы проповедуем любовь к людям? Но когда сектантским проповедникам задают вопросы, следует ли возлюбить воров, бандитов, хулиганов? Как быть, если на нас нападут империалисты? Они либо становятся глухими и немыми, либо отвечают: «Действуйте, как говорит Господь». Стало быть, не берите оружие, отказывайтесь от службы в армии. А если нападет агрессор на нашу родину, поднимайте руки и сдавайтесь в плен. Только враги советского строя, подлые предатели и дезертиры, заслуживающие презрения каждого честного гражданина, могут обращаться к нам с такими призывами. Прикрываясь заповедью «не убий», многие сектанты отказываются и сейчас брать в руки оружие. Но разве можно забыть, что эта заповедь не мешала многим из них служить в белых армиях? У Колчака, Деникина и Врангеля были особые полки из сектантов, отличавшиеся страшной жестокостью. Лицемерное рассуждение о любви к ближнему нередко используется вожаками сект для прикрытия прямой эксплуатации членов общин для личной наживы. Настоящая же любовь к людям возникает не из себялюбия, не из страха за свою шкуру, а из понимания неразрывности личных интересов с интересами общества, из понимания того, что личное благополучие имеет своей основой благополучие всего народа. Трудовые подвиги, героизм советских людей в дни октября, в годы гражданской и отечественной войн, имели своей основой горячую любовь к народу, а не себялюбие. Лицемерна и любовь к врагу, проповедуемая сектантами, ибо любить врага нужно, по их вероучению, для того, чтобы не вызвать гнев Божий, потому что обиженный не должен пытаться без Божьей помощи мстить за обиду, должен предоставить это право Богу. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Проповедь всеобщей любви лжива, лицемерна, вредна. Она притупляет революционную бдительность, мешает разоблачать вражеские происки. Она воспитывает нищих духом, покорных и кротких людей. Люди, воспитанные в таком духе, никогда не выступят с критикой, с разоблачением бракодела, вора, преступника, лодыря, бюрократа, приносящих большой вред нашему народу, наносящих ущерб коммунистическому строительству. В этом проявляется взаимная поддержка носителей пережитков прошлого. Заповедь о непротивлении злу приносит людям огромный вред, особенно в наших условиях, когда империалисты мечтают уничтожить советское государство и страны народной демократии, чтобы повернуть назад колесо истории, восстановить у нас капиталистическое рабство. О том, как сектанты старались глушить справедливую ненависть наших людей к врагам, хорошо рассказала бывшая баптистка Зоя Андреевна Когань. Однажды она обратилась к активной баптистке Пелагее Серафим, у которой снимала комнату, с вопросом: «Как можно прощать зло? Фашисты убили маму и отца. Если бы я была взрослая, я бы отомстила за них». «Зоя, Зоя», – начала журить Пелагея, – «дьявольские мысли у тебя. Грешные твои родители были, и Бог покарал их. Наверное, они выступали против немцев. Если бы нет, то Господь заступился бы». Они защищали себя от захватчиков, защищали родину, хотели, чтобы лучше жилось им, и мне, и всем. Не нужно было этого делать. Отчизна наша на небесах. Мир полюбишь, тебя он погубит. Мы в руках Всевышнего. Твои родители отступили от веры Господней. Многие верующие искренне думают, что вера делает людей более человечными, чистыми, так как евангельская мораль учит прощать обиды, делать добро, быть тихим и скромным, любить ближнего, как самого себя, быть смиренным и покорным. Внешне такие принципы кажутся не только не вредными, но даже полезными. Однако при более внимательном изучении их происхождения и общественного значения отношение к ним изменяется. Эти принципы возникли в далекие эпохи среди людей, отчаявшихся, потерявших веру в возможность установления лучшей жизни на Земле. Затем они были использованы эксплуататорами для того, чтобы глушить всякие попытки трудящихся хотя бы в мыслях не мириться со своим тяжелым положением. Религия была использована богатыми, чтобы примирять бедных с их жалкой участью, чтобы заставить угнетенных, обездоленных людей примириться со своим бедственным положением и не восставать против эксплуататорского строя. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ясно, что если бы люди выполняли эту заповедь Библии, то они не смогли бы свергнуть эксплуататоров, не смогли бы уничтожить капитализм и построить социализм. Но в той же Библии мы находим и наставления, прямо противоположные. Бог там представляется отнюдь не милосердным отцом. Это жестокое, мстительное существо, истребляющее целые народы, поклоняющиеся другим богам. Поэтому, несмотря на ряд хороших заповедей, верующие всегда находят в Библии и такие указания, которые оправдывают любую жестокость, самодурство, человеконенавистничество, паразитическое существование за счет ближнего. Недаром христианской моралью прикрываются чаще всего люди злобные, честолюбивые, желчные, мстительные, завистливые, жестокие. Самые отъявленные преступники часто прикрываются этой моралью. Многие из них даже искренне верят, что достаточно покаяться в своих грехах перед Богом, чтобы загладить свои преступления перед людьми.